Приветствую вас, дорогая церковь, друзья, мир вам. Сегодня прошу обратить ваше внимание на место Писания, записанное в послании к римлянам, 12 глава, 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Аминь». Это свою проповедь, тема моей проповеди «Суть жизни христианина – служение Богу». Суть жизни христианина – служение Богу. То есть христианин – это не тот, который какие-то обряды совершает религиозные. Это не тот, кто называет себя христианином. Христианин – это тот, кто служит Богу. И давайте мы посмотрим, что говорит вот это место Писания нам. Апостол говорит: «Умоляю вас, братья». Это Господь говорит через апостола Павла. Просит, умоляю, просит, убедительно просит, уговаривает человека: «Братья, представьте милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву». Предыдущие мы здесь видим, это место Писания начинается, отрывок начинается со слова «итак». Это как бы такой итог, «итак», да? И вот первые, с 1 по 11 глава предыдущие, они и говорят о милосердии Божьем. А милосердие, это слово, оно имеет значение вот отзывчивость, милость, доброта. То есть вот и Господь говорит, упрашивает милосердием Божьим. То есть вы, вот видя вот это милосердие мое, мою отзывчивость к вам, мою доброту, мое благорасположение к вам, несмотря на все ваши поступки, несмотря на все ваши отношения ко мне, я милосерд к человеку. И он говорит: «Откликнитесь на мое милосердие». По сути, ведь же Господь первый протягивает руку примирения человеку. Господь первый сделал шаг навстречу к человеку грешному. Он сам оставил небеса, он сам оставил славу небес, спустился на землю, принял тело человеческое и пострадал, мы знаем, умер, воскрес. Все это для нас, ради нас. А никто из людей этого достоин не был. Он это сделал из любви. И мы читаем, что он любовь свою нам доказывает, когда Христос умер на кресте, когда мы были еще грешниками. То есть он ее являет, доказывает нам. Он не просто там говорит: «Я вас люблю», да? Он это показывает своими делами, он это показывает своей заботой, он это показывает жертвой Христа. И он говорит: «Вы, братья, верующие, вы откликнетесь на мое милосердие, вы представьте тела ваши в жертву, представьте». Вот это слово «представьте», оно, это зависит от человека, представить ему свое тело или не представить. Да? Это же человек делает, он представляет себя на служении Богу. Его же не ведет никто в церковь, он же сам это делает. Его никто не заставляет, он сам чувствует какое-то побуждение, нужду, да, в Боге. Он приходит в церковь, и он говорит: «Вы представьте ваши тела». Тела в жертву. Интересно значение жертвы. Если мы посмотрим Ветхий Завет, жертву, условие было для жертвы. Это не «На тебе, Боже, что мне негоже, а на тебе, Господь, самое ценное, и на тебе, Господь, самое дорогое, на тебе, Бог, то, что дорого мне, то, что мне не хочется отрывать от себя, это имеет какую-то стоимость, это важно для меня, и я это жертвую». И слово «жертва» имеет именно такое значение, что, ну и, может быть, даже не хочется с этим расставаться. Может быть, это настолько дорого, настолько ценно для меня, что мне не хочется расставаться с этим. Мое ведь это. Жертва Авраам, да, когда сыну своему говорил, я вот вспоминаю эту историю, когда он учил его там жертвоприношением, это из фильма. И любимая, у него был любимый ягненок. И он говорит, именно его надо пожертвовать, чтобы Господь видел твое расположение сердца твоего, что ты отдаешь ему самое ценное, что тебе не жалко для Бога ничего. Представьте в жертву тела. В жертву живую, святую, благоугодную Богу. Жертва, она должна быть живой, она должна быть святой, и она должна быть благоугодной Богу. Мы сейчас говорили, что благоугодная жертва Богу – это если Господь, видя наше сердце, видя наше жертвенное сердце, то, что мы отдаем Ему, то, что дорого для нас, что нам ничего не жалко для Него, что мы настолько важно, что мы настолько ценим Бога, что мы готовы отдать Ему самое дорогое наше. И он говорит, смотрите, святую жертву. Святая – это отделенная от греха, отделенная от мира. Это где нет всякого порока, это где нет всякой нечистоты, это где нет всякого скверного. В жертву живую. Тела ваши представьте. И не сообразуйтесь... Для разумного служения вашего, извините, для разумного служения вашего. Слово вот здесь «разумного» означает «логичного». Служение Богу, оно должно быть логичным, оно должно быть разумным. То есть служение Богу – это не какое-то делание чего-то. Служение Богу – определенная цель имеется и достигается. Определенные средства туда вкладываются. Это определенные действия с определенным смыслом. Логичное. И не сообразуйтесь с веком сим. Сообразоваться с веком сим, слово «сообразоваться», означает быть подходящим, принимать определенную форму, соответственную, здесь мы видим, этому веку. Форму, соответственно, этому веку. Что это значит? Вот я как-то пытался понять. Вот верующие, Господь говорит, вам не надо сообразовываться с этим веком. Не надо. Не делайте этого. Не сообразовывайтесь. Пытаясь разобраться в этом термине, сообразоваться с этим веком, что это означает? Это правила мира. Правила мира, которые естественны для человека, который живет в мире. Они для него естественны. Учеба ли это, работа ли это, взаимоотношения с окружающими нас людьми, отношение к начальству. Но на учебе, например, вполне естественно списать. Вполне естественно. На учебе вполне естественно прогулять и принести записку от родителей. Я там заболел, а я не заболел, допустим. В мире это естественно. А сам там какими-то поехал заниматься делами, которые для меня важнее на тот момент. работа, ну, больничный взял, поехал на рыбалку. Ну, отпуск продлил, а сам на даче и больничным перекрыл. Медицинские справки купил, они вон на каждом углу, и все это в доступности, и это нормально. Водительские справки купил, водительское удостоверение купил, аттестат об образовании купил. Это все для этого века нормально. Это все норма жизни. Если я с кем-то поругался, самое простое, что сделать? Прекратить отношения с этим человеком, если меня что-то не устраивает, как ко мне относятся люди. Самое простое – перестать с ним общаться. Но не нравится он, я ожидал от него чего-то другого. И так как я не получил ожидаемое, ну, я больше не буду с ним общаться, да еще. Это в мире нормально. В церкви оно должно быть по-другому. В церкви вот этим правилам мира оно не место. И вот именно об этом говорит Господь: не сообразуйтесь с веком сим. Не живите по правилам мира. Не преследуйте цели, которые мир преследует. Суть жизни человека без Бога – это служение себе. Суть жизни верующего – это служение Богу. Мы знаем, что служение Богу равняется служению ближнему. То есть, служа ближнему, мы служим Богу. Однажды в моем начальном, только когда я начал читать Писание, познавать, что такое христианство, вникать в это, смотреть на свою жизнь, а в моей жизни это присутствует или нет. И однажды, слыша проповедь, значит, проповедник, один из пресвитеров там в Ростовской области, говорит с кафедры такую интересную вещь в церкви: а вы зачем сюда пришли? И такой вопрос, он как-то в замешательство в некое вел. Вы сюда пришли учиться? Ну да, учиться. А где ваши учебники? Где Писание ваше? Он говорит в зал. Я сижу без Библии. И это, знаете, я это запомнил на всю жизнь. Запомнил на всю жизнь. И теперь, идя в собрание, я иду с Библией. Иду с Библией. Мы сюда приходим учиться. Человек может назвать приход в воскресенье суда как богослужение. Но сюда мы приходим учиться, как служить Богу там, как служить Богу на учебе, как служить Богу на работе, как служить Богу в семьях наших, как служить Богу там, где мы находимся в будничной жизни. Мы не служим Богу раз в неделю по воскресеньям и по субботам. Мы не служим. Мы приходим сюда учиться, как нам служить. Мы приходим сюда, говоря: Господи, научи меня. Скажи мне слово Твое, которое преобразит меня. Скажи мне слово Твое, что мне исправить надо в моем служении. Может, я не так как-то служу. Помним ветхозаветние такие примеры служителей, которые служили Богу, а в итоге погибли. Да, помните? Священники тоже были. Служили Богу, написано. А служили так, как хотели. Служили себе, получается, а не Богу. Было внешнее совершение каких-то религиозных обрядов, было совершение каких-то жертвоприношений, еще всевозможных форм религиозных, но, по сути, люди служили себе. Был запрет не брать определенные части от жертв, а они брали. Еще и там был дом занимались, и еще там всякими разными другими мерзостями. То есть вот как бы и служение это привело в погибель. Анания с Сапфирой служили Богу. Ну а как же не служили? Они же деньги принесли в церковь. Они продали имение, они принесли деньги для того, чтобы Богу послужить. Итог служения – погибли сразу же оба. Служение, оно должно быть разумным, логичным, оно должно быть правильным. Оно должно быть, не сообразовываясь с веком этим, с правилами этого мира. А человек, когда приходит ко Христу, он становится другим. Человек, когда приходит ко Христу, он перестает служить себе. Он перестает себя видеть центром Вселенной. Он перестает себя видеть объектом внимания, всяких благословений всевозможных. Как вот у нас сейчас в церкви будет бракосочетание, тоже в моем первый раз, когда увидел христианскую свадьбу, но это для меня было необычно. У меня свадьба, она ассоциировалась с определенным поведением, определенные стереотипы у меня были выработаны в отношении свадьбы. Когда я видел христианскую свадьбу, ну, это было необычно для меня. Какие-то другие эти люди, они ведут себя не так, как я привык, не так, как я был научен, не так, как я веду себя. Они ведут себя по-другому. И меня как-то эта свадьба, она запомнилась мне на всю жизнь. Эта свадьба была таким вот свидетельством для меня Божьей благодати, Божьей милости. Я увидел, что радоваться можно без горячительных напитков. Я увидел, что радоваться можно и уважая друг друга, как-то без каких-то слов нехороших, без какого-то поведения нехорошего. И я раньше думал, знаете, как можно в брак, с каким принципом вступать. Я так устал себя любить один, давай любить меня вдвоем. Да? Вот это служение себе. Это служение себе, когда человек вступает в брак, чтобы меня любили. А когда меня вдруг не любят, вот тут у меня происходит некий конфликт внутри меня. Я не получаю то, чего я ожидаю. Я же ожидаю, что меня любить будут. Я же ожидаю, что меня уважать будут. Что-то там делать для меня будут. А тут раз и не делают по каким-то причинам. А тут раз как-то свое мнение мне говорить начинают. И вот здесь я не получаю то, что я ожидаю. И вот здесь конфликт. А потом, слушай, а вообще я на том ли человеке женился? А может, я ошибку совершил? И самый разумный выход из этого – развод и единственный. Это сообразоваться с веком сим. По-божьему поступить – это решить конфликт, это смириться, это начать самому любить, это начать самому уважать того, кто рядом со мной находится. Это первому прийти и сказать: прости меня, если я был неправ. Это первому прийти и сказать: слушай, а чем я могу помочь тебе, а чем я могу послужить тебе? Что я могу для тебя сделать? И вот здесь мы видим противоставление, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Преобразуйтесь. Это слово метаморфоза. Это слово, применяемое, ну, мы завтра, Бог даст, будем отмечать праздник преображения. Это слово употребляется там же, когда Господь преобразился в одно мгновение в славе, явился ученикам. Да? И преобразуйтесь обновлением ума вашего. А как мы можем преобразоваться? Как может вот это произойти, изменение нашего мышления? Это от нас зависит? Зависит. Если мы не говорим: слушай, ну характер у меня такой, таким меня принимайте, любите, вот я такой, какой я есть, Я сформировавшаяся личность, я вот так реагирую на те или иные вещи, я вот такие цели преследую, я вот так себя веду и вот так разговариваю, характер у меня такой. А преобразование – это изменение, это приобретение другого вида, это становление вообще другим человеком. Обновляться мы можем в присутствии Божьем, обновляться мы можем только лишь силой Божьей, Словом Его. Его Слово имеет эту силу преображать, обновлять наше мышление обновлением ума вашего. Это по-другому думать, это по-другому мыслить. Если человек мыслил в одном направлении всю свою жизнь, то после того, как он приходит ко Христу, его мышление меняется. У него другие цели, у него другие желания, у него другие задачи. У него теперь Христос во главе его жизни, в центре его жизни. И все сферы своей жизни он подчиняет ему. Учеба ли это, брак ли это, работа ли это, отношения с людьми, с друзьями, с соседями, со служивцами в армии, где угодно, где мы находимся каждый день, где мы находимся все время, где мы живем, будничная жизнь наша, обновление по-другому, а они какие-то другие. Слушай, а что ты не куришь? Ты что, спортсмен? Да какой я спортсмен? Я не спортсмен, я христианин. А что, христиане не курят разве? Ну, конечно, не курят. Но как же, а я вот христианин и курю. Но не должно так быть. И это свидетельство, мы письмо Христово. Однажды слышал такую фразу. Один брат в разговоре сказал: если ты не будешь осаливать людей, которые на работе с тобой находятся, они осолят тебя. Быть солью этому миру, быть солью, это значит не быть такими, как они, это быть консервантом, это показывать пример другого поведения, благочестивого, это пример благочестивой речи, благочестивой реакции, где нет раздражения, где нет места ярости, где нет места обману, лукавству, злоречию и так далее, где нет места угождению плоти, а где есть место поступкам по духу, где человек, находясь в месте, где рассказывают пошлые анекдоты, не слушает их, а наоборот как-то увещевает в кротости и говорит, как должно вести себя, как должно вести себя христианам. Многие люди вокруг нас, находящиеся, называющие себя христианами, просто не научены, что такое быть христианином. Просто не научены. Многие называют себя христианами, но христианин, он не живет по правилам мира. Христианин живет по правилам Бога. Христианин преобразуется обновлением ума. Он новый. Тот, кто во Христе, тот новая тварь. Тот новое творение. Новое вообще все новое. Все другое. Если человек шел ко греху, то он идет от греха после того, как он пришел ко Христу. И если он служил себе, после того, как он пришел ко Христу, он служил другим. Он другой. Служение Богу – это истинное служение, истинное почитание Бога, это жертвование Ему своего тела и всего того, что я имею и ежедневно делаю. Иду ли я на учебу, я должен понимать, что придя в класс, я должен там служить Богу. Придя в свою семью, я должен там служить Богу. Придя в магазин за покупками, я должен там служить Богу. Если там какие-то ошибки со сдачей, или найдена какая-то вещь, или что-то еще, я там должен служить Богу. Христос – центр моей жизни. И это делается, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Воля Божья, она вот здесь описывается вот такими тремя характеристиками: благая, угодная, совершенная. Благая – это направленная во благо человеку воля. Она направлена во благо. А воля Бога какая? Что Он хочет? Он хочет спасения. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Так мы читаем в Писании, да? Он этого хочет, это желание Божье, чтобы люди спаслись, чтобы люди не оказались в месте мучения, чтобы люди не жили под проклятием, чтобы люди были счастливы. Это хочет Бог. И Он не хочет, чтобы люди погибли. Он этого не хочет. И мы читаем, Господь не хочет смерти грешнику. Не хочет. Человек сам выбирает свой путь. Если он выбирает грех, ну, он выбирает смерть. А если он выбирает послушание Христу, если он выбирает подчинение себя Евангелию, он выбирает жизнь. Мы так читаем в Слове Божьем. Воля Божья угодная и совершенная. Воля Божьей, она без всякого недостатка. Она закончена, она совершенна, она направлена нам во благо. Но ее можно познавать, смотрите, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, можно только, если человек будет преобразовываться обновлением своего ума. Если человек живет по правилам мира, волю Божью распознавать он не сможет. Невозможно жить и по правилам мира, и жить и по правилам Бога. Невозможно. Помните Иакова, что говорит: «Но допросит немало, не сомневаясь, с верой, да, ибо сомневающийся подобен морской волне, развиваемой ветром, да не думает такой человек что-либо получить от Господа». Сомневающийся, двоящимися мыслями, двоедушный – это тот человек, который и там, и там. Он вроде и к Богу приходит, но и за собой оставляет свое, свои цели, свои желания, служение себе. «Ты мне скажи, что мне делать вот в этой ситуации, а я, когда услышу, что ты мне скажешь, подумаю, буду я это выполнять или нет. Может, мне это и не понравится». Что он говорит, то надо выполнить. Да? Это необходимое условие для христианина. Обновление нашего ума, оно происходит лишь только в его присутствии, лишь только посредством Слова Божьего, лишь только с его помощью. Истинное почитание Бога, я повторю, это жертвование Ему своего тела и всего того, что я имею и ежедневно делаю. Пусть нас Господь благословит учиться в этом. Пусть нас Господь благословит представить Ему тела наши. Когда тело наше в воскресенье или в субботу хочет пойти на пляж или еще куда-то, или на футбол, на чемпионат мира, или на дачу, или куда-то еще, но нам надо представить наше тело на учебу. Если наше тело хочет, чтобы служили Ему, нам надо его представить в служении Богу. Пусть нас Господь в этом благословит и поможет нам, и прославится в жизни нашей. Аминь.